Hi guys! Всем добрый день! Let me introduce myself. Позвольте представиться. My name is Vadim Open Yoga. Меня зовут Vadim Open Yoga. And this is a lecture for... Это лекция для... Open Yoga School. Для школы открытой йоги. Lecture before our exam. Hard exam. And let me continue in Russian. Итак, позвольте мне продолжить по-русски. Сегодня у вас праздник, вы помните, в открытой йоге экзамен – это самый большой праздник. Больше праздника нет, чем сдать экзамен и вообще участвовать в экзамене или принимать даже экзамен. И я хочу, чтобы это видео было выложено, но назовите его как-нибудь хорошо. Тайные поучения по... Какой экзамен сдаем? Йога преподавания? По йоге преподавания. Тайные наставления открытой йоги. Значит, и вы помните, по нашей доброй праздничной традиции, перед экзаменом у вас есть, суровым экзаменом, есть возможность задать какие-то вопросы, что называется, в последний момент. И я жду эти вопросы по тому предмету, который вы, значит, будете задавать, но здесь также есть возможность задавать вопросы, в общем-то, всем присутствующим и тем, кто нас смотрит в трансляции, дабы рассеять неведение и не дать йоге умереть. Значит, поэтому вопросы мы готовим, но прежде чем вы зададите эти вопросы, вступительная речь трогательная должна быть для блага всех живых существ и будущих преподавателей йоги, которые, может быть, как-нибудь увидят эту запись. И вот некое такое наставление и призыв. Друзья, все в ваших руках. Ваша жизнь в ваших руках, и вы имеете возможность изменить ее туда, куда захотите. Ответственно и разумно отнеситесь к этой возможности, и если вы хотите поменять свою жизнь, что называется, к лучшему, то и меняйте ее. Но для этого надо... в общем-то, делать осмысленные шаги. Так как вы здесь присутствующие, надежда и опора человечества, совершенно скоро понесете йогу дальше, как преподаватели йоги, и сегодня у вас чудеснейший экзамен, один из квалификационных экзаменов на сертификат преподавателя открытой йоги, вот и, значит, на диплом бакалавра, значит, нашего университета, одного из содружества университетов, то здесь несколько слов, конечно, надо сказать вам о вашей будущей миссии как преподаватель. Итак, все в наших руках и в руках людей. Ну вот беда, люди не знают, как воспользоваться теми сверхспособностями, которые в каждом заключены. И они иногда... не впопад что-то делают. Одно их волеизъявление противоречит другому. А один поступок противоречит другому и так далее, и так далее. И ваша задача, как будущих преподавателей йоги, именно помочь им правильно воспользоваться тем могуществом, которое заложено в каждом человеке. Вы помните, открытая йога – это синтез Востока и Запада, это мечта Вивекананды, это все лучшее, что было... значит, на Западе с университетской системой соединить со всем лучшим, что есть на Востоке, с системой, что называется, вот этого живой передачи знания. А что касается русскоязычной открытой йоги, то вам еще больше повезло, вы должны гордиться тем, что вы именно, так сказать, представители русскоязычной школы, потому что за вашими спинами стоят йоги-шестидесятники. За вашими спинами стоит вообще все это наследие бывшего СССР. СССР, который в страхе держал весь мир. где решили сделать совершенно потрясающий эксперимент построения коммунизма, который с треском провалился. И знаете, подобно тому, как многие вещества рождаются при взрыве сверхновой звезды, точно так же при вот этих всех советских наших метаморфозах, знаете, родилось совершенно что-то новое. В свое время это была советская наука. Это то, чего нет на Западе, это то, чего нет на Востоке. Поэтому вас, помимо всему самому лучшему, что было на Востоке и на Западе, есть еще самое лучшее, что было, что называется, в бывшем Советском Союзе. Это было ужасное государство. Сколько народу расстреляли? Немыслимо. Но зато какие достижения сделали. Вот сейчас там все гордятся какими-то там достижениями. Вот там танк Т-34, все радуются, ура, ура. Но никто же не знает, что этих главных конструкторов, тех, которых, о которых не принято говорить, там половину расстреляли, половину пересажали, половина куда-то уехали. И вот представьте себе на месте этих главных конструкторов, у тебя два врага. Враг внешний и враг внутренний. Свои, которые должны были бы тебя поддерживать, они могут тебя же убить, точно так же, как и чужие. Вот представьте, между этим молотом и наковальней, вот этот вот ковались йоги-шестидесятники, русскоязычные йоги. Понимаете? А вы наследники их. Большое количество людей, которыми мы гордимся, и которые сделали там ядерный щит страны, значит, в свое время, там, и прочее, прочее. Они занимались йогой, они тайно продвигали ее, чтобы вы воспользовались. Поэтому у вас есть еще больше шансов гордиться. Вот. Но осознайте, да, вот ты делаешь что-то новое, и враги могут быть как снаружи, так и изнутри. Свои могут оказаться врагами. Понимаете? Те, на кого, кого ты пытаешься, что называется, это, спасти и защитить. Вот. Но это такое лирическое отступление перед вот этой основной мыслью, что ваша задача чрезвычайно вдохновляющая, но чрезвычайно трудная, как преподавателей йоги. Вы должны устранять препятствия на пути у людей, в каждом из которых заложено сверхмогущество. Вы должны уберегать их от неправильного использования, значит, внутреннего потенциала. Ведь любое могущество может быть направлено и во зло, и в сторону добра. И вот вы, как будущие преподаватели, вы помните, что от каждого вашего слова, вашего жеста, вашего поведения при донесении древнейшего знания зависит судьбы людей. Не потому, что они там споткнутся и там что-нибудь себе вывихнут. Потому что обычно на йоге боятся, что там кто-то что-то себе повредит. Нет, это, конечно, тоже есть такая вещь, да? Но гораздо тяжелее, если вы не помогаете людям устранить препятствия и поверить в себя. Вот, поэтому задача ваша более чем интересная, более чем захватывающая. И нет более интересной работы, чем ваша работа. Помогать людям раскрываться. Это действительно очень сильная действо в этом мире. И вот это основная тайна. Основная тайна в преподавании йоги. В устранении препятствий на пути. Вы не можете вырастить дерево, но можете его удобрить. Можете устранить все сорняки. Вот подобно этому и вы, как будущие преподаватели, помните, что это не сводится преподавание йоги к зазубриванию чего-нибудь или к овладению какими-то этими позами. Вы можете сами прекрасно уметь делать упражнения йоги, но это не значит, что вы преподаватель йоги. То, что вы занимались сами для себя, очень нужно, необходимо, но это не значит, что вы умеете преподавать другим. сожалению, об этом все сейчас забывают, и вот эта западная ментальность, она немножко какой-то такой дебилизацией занимается йогой, йоги. Вот дебилизация йоги, дебилизация преподавателей йоги. Ну и с востока тоже прет слабоумие от наших, так сказать, некоторых последователей йоги в Индии, потому что, собственно, это иной раз не совсем йога, а когда спрос на йогу возник на Западе, в Индии начали лихорадочно искать, чтобы продать. И зачастую там, словом йога там совершенно не йога, а какая-нибудь либо религия, либо секта какая-нибудь, либо вообще откровенное какое-то мракобесие и слабоумие, который не имеет никакого отношения к древнему наследию Индии, а родилось только лишь, вот, знаете, спрос рождает предложение. Вот. И поэтому вам, русскоязычным наследникам йогов-шестидесятников, как ни странно, проще разобраться во всем этом. В Советском Союзе люди умели читать газеты между строчек. Еще также у вас генетически заложено, что вы можете отделять, что называется, молоко от воды. Пиар, вот эту вот компанию, значит, что-то продавить от того, есть ли что-то в этом ценное. То, что, кстати, очень редко встречается на Западе. Вы точно так же очень скептически относитесь ко всякого рода мракобесию, которая может идти с востока, потому что... Ну, что мракобесие в виде нашей идеологии, которая была, это такая прививка на несколько поколений. Вот, поэтому Вивекананда когда-то предсказывал, что возрождение йоги, вообще человечества в духовном смысле начнется либо с России, либо с Китая. Вот, я еще раз постоянно призываю вас, чтобы это было с России. Потому что китайский язык учить тяжело. Ну, это такая шутка. Так, значит, вот моя пространная речь. Я надеюсь, вдохновляющая. Итак, в руках вас судьбы других людей будут. И не потому, что вы какую-то там физуху правильно или неправильно будете там внедрять. А потому что правильный или неправильный посыл веры в себя вы донесете до людей. Будете ли вы помогать жизни, или вы будете уничтожать жизнь своими неумелыми действиями. Вот. Это очень важно, это важнейшая вещь. Жизнь, жизнь, еще раз жизнь. Йога это в этом смысле жизнь. Вы не можете научить йоге никого. Вы можете устранить препятствия на пути того, чтобы каждый человек, который придет к вам в зал, переоткрыл йогу. Для этого вы должны быть мудры, опытны. Вы должны постоянно повышать свою квалификацию. Вот помните, каждый год вы будете, как преподаватели, расти, если будете работать над собой. Тот преподаватель, который вот я встречаю, говорит, ой, я еще там 20 лет назад все изучил, до сих пор преподаю. Это шарлатан! Йога не меняется, да, тысячелетия, но люди меняются, подходы меняются, способы подачи меняются, все меняется. Поэтому, если вы не будете постоянно так же сами совершенствоваться, проходить курсы повышения квалификации, как бы овладевать новыми методами, ваша ведь задача как преподавателей быть мостом. Мостом между древним наследием и культурной традицией. И современным образом жизни. Вы, с одной стороны, должны вести вполне современный образ жизни, а с другой стороны, должны полностью разбираться вот в этом наследии. Самим практиковать, ну и знать, как помогать другим практиковать. А это не очевидно. Совершенно не очевидно. Как доносить, какие слова подбирать. Чего остерегаться, избегать, а на что делать упор. Очень творческая на самом деле работа. Ну так я жду вопросы по чудеснейшему экзамену йоги преподавания. Вадим Валерьевич, да. Вы давали лекцию прекрасно по йоге Ахимсе и йоге паранойи. То есть там... Еще раз, и второй какой? Йога Ахимсе, ну йога паранойи. А, ну да, ну... Стандартный йоговский кошмар и йога паранойя, да. Да, то есть... Получается, что мы постоянно должны думать, какие нам, как нам подобрать к определенной аудитории наши практики, то есть выпиливать наши методы, шаблоны. А вот есть такое понятие, как перфекционизм, да? Где себя преподаватели йоги остановить, потому что есть вроде стандартный йоговский кошмар, когда ты голову ломаешь, какие практики, а есть перфекционизм, который, да сделать так-то не получится, надо доводить до... Да, это ключевой вопрос. Друзья, вы между молотом и наковальней. С одной стороны, действительно, не навреди. С другой стороны, если ты будешь выпиливать всю свою жизнь, так, не приступив к преподаванию, то ты ничего и не сделаешь. Если вы не живете, то вам и не умирать, помните? Если у вас что там нет. И с другом не будет драки, если у вас друга нет. Помните эту песню? Кто ее написал, не помню. Хорошая, да? И вот это как раз и одна из составляющих йоги паранойи и стандартного, хотел сказать, русского кошмара, йоговского кошмара, да? Знаете, помните у Александра Сергеевича Пушкина высказывание «Русский бунт бессмысленный и беспощадный». Вот чтобы не превратилось, что русская йога бессмысленная и беспощадная. Да? Вот. С другой же стороны, слишком долго что-то выпиливать, это не помогать людям. И вот вы будете постоянно на острие этой бритвы, постоянно будете спрашивать, постоянно будет в каждую секунду торг. А может быть, мне надо еще больше чего-то изучить, прежде чем преподавать? Или наоборот, а что я жду? Жизнь идет, люди умирают, а я тут что-то жду. И каждый день, просыпаясь с утра, вы будете ставить весы на одну чашу весов, будете смотреть, а что я из себя представляю? Может быть, мне надо работать над собой? А с другой стороны, другая чаша весов. Да хватит работать над собой, люди ждут, дай хоть то, что имеешь. И вы знаете, как непросто уравновесить эти весы. Вы помните, да, как это там сказано? Кому много дано, с того и спрос большой. Вот будете себя ловить. Поэтому это жизнь называется. Здесь нет готовых решений, понимаете? Мы привыкли, что вот есть готовое решение, будешь по кальке что-то делать и что-то там получишь. Вот опять же, ошибка тех же коммунистов была, что вот они там все вбили какую-то идеологию, а уже когда все летело нафиг, они не могли от него отказаться, потому что все разваливалось. А была какая-то священная корова, от которой никуда не деться. Вот точно так же, чтобы у вас не возникло и то, и другое смерти подобно. Будете только преподавать, сами не смотреть на себя, что совершенно плохо. Будете только заниматься, как правильно сказано, перфекционизмом, вылизывать. Или вот у нас есть такая когорта студентов, собирателей поучений, или коллекционеры сертификатов. Значит, вот человек до нас где-то учился, получил диплом, в Индию съездил, получил диплом, в Америку съездил, получил диплом, у нас отучился, получил диплом. Значит, недавно мне говорят, а еще он у буддистов получился, получил диплом, у даосистов получил. Ну, он так, он всю свою жизнь только ходит и собирает дипломы. У него этих уже дипломов всю стену обклеить, а пользы от него нет. Ну, я согласен, ну, 1-2 этих диплома, ну, хорошо, да? Но не больше, когда ты всю жизнь только занимаешься, чему готовишь. То есть, это вопрос будет на совести каждого из вас. И он будет жгучим таким, как сказать, раскаленным, чем? Вас сжечь изнутри. А не бездельник ли я? Люди ждут у меня знания, а я ничего не делаю для людей. А и тут же другой вопрос – а не шарлатан ли я? Может быть, я что-то не знаю, может быть, мне надо над собой работать, а я не работаю. Поэтому как-то так получается, что потом в дальнейшем у каждого из вас будет действительно... Ну вот в открытой йоге в этом отношении все очень хорошо, потому что есть курсы повышения квалификации. И для того, чтобы не впадать в паранойю перфекционизма и постоянно держать руку на пульсе, люди общаются с другими преподавателями, чему-то у них учатся, такой обмен идет, и ты как бы сам растешь, но при этом ты преподаешь. Вот такой бы я сделал ответ. Еще, да, прошу вас. Поближе, потому что это все записывается на историческую запись. Да. Значит, Антон Шанкара хотел, можно услышать, примерно преподавание, если мир пойдет по технологическому развитию, то есть для бизнесменов, комплекс упражнений для бизнесменов утром, вечером, в полдень, потом, если пойдет по развитию, опять будут люди выезжать из городов, комплекс упражнений для йоги на природе, второе. И третье, йога для детей и пенсионеров. Вот эти вот три вопроса будут, если можно. Да, это много вопросов на самом деле. Начнем с того, что у нас был проект, который мы не тянем. Я про русскоязычную. Сейчас я буду говорить только про русскоязычную йогу. Я хоть и начал лекцию с английского, и вы помните, английский надо изучать. No English, no money, no money, no honey. No honey, no future. Вот, то есть английский надо изучать, но так как у вас благая карма, вы родились в самой тяжелой стране, которую только можно придумать. Еще раз, почитайте все наши Сергей Павлович Королев в космос Алексеевича запустил, отсидел на Колыме, ему зубы повыбивали, челюсть сломали, он на операции умер, из-за чего, собственно. У нас все отсидели, понимаете? Вы представляете, ты работаешь на страну против внешнего врага, а тебя сама же твоя страна убивает. Вам есть чем гордиться. И вы выжили, и вы сохранили духовность. Вы наследники йоги 60-х. Вот. Так вот, в отношении ресурса, ресурса мало. В русскоязычной йоге когда-то был такой проект. Йога для всех наборов профессий. Йога для предпринимателя, для юриста, капиталиста, сантехника, кого еще, да? Шахтера, буровика. Вот, кстати, для буровика была йога у нас. У нас просто один наш ученик, он врач, и он работал с буровиками, и вот он им преподавал. Представьте, бурильная эта установка. На морозе, на ветру, этих буровиков корячил, а он там медиком был. Работал. И он, соответственно, преподавал им йогу. Есть вполне конкретные указания йоги для буровиков. Понимаете? Вот для конкретно буровиков. Точно так же для всех остальных. Для медиков. Ведь на медиков гигантская нагрузка, в том числе эмоциональная. Каждый день они сталкиваются со страданием, смертью. Для них нужна специальная, йоговская практика, которая и физически... Потому что они иначе водку начинают пить. Эмоциональный стресс снимать. Это не самый разумный подход. И вот так вот, чтобы для... И в будущем, я призываю будущих последователей открытой йоги, сделайте, у нас вот есть курсы йоги, да, еще вот пропиарю, openyogaclass.com, бесплатный интернет йога-курс, это русскоязычный, англоязычный в другом месте. Там и так уже много по видам йоги, но я бы хотел по профессиям. Вот ты бухгалтер. Йога для бухгалтеров. Во всех ее аспектах. Вот, а уж про пенсионеров и детей это святое. Помните, если пенсионеры будут заниматься йогой, будут заниматься внуки. Вот если мама с папой будут заниматься йогой, это не факт, что дети будут заниматься. А вот если бабушка и дедушка, внуки 100%. Хотите сохранить йогу? Давайте йогу для пенсионеров. Сохранение йоги – это йога для пенсионеров. Будет йога для пенсионеров, будет йога вообще. Будет йога для среднего класса, она среднего возраста, она исчезнет. А чисто для детей очень тяжело давать йогу. Теперь дальше. более глобальное, давайте мысленным взором, что называется, пронзим пространство и время и помечтаем. Как говорил Константин Эдуардович Циолковский, он говорил, что Земля – это колыбель для человечества. Рано или поздно мы станем космическим человечеством. Мы уйдем в космос. Как у Стругацких сказано, не живете же вы в своей постели. Вы вырастаете и из гнезда улетаете. Нам кажется, это все фантастично и нереализовано, но первые рыбы, которые карабкались, значит, на сушу, они также выглядели, значит, это фантастикой, как мы сейчас в космос пытаемся выйти. Но, тем не менее, мы с вами живем на суше, а наши предки жили в воде. Для нас естественно, для наших потомков будет естественно жить в космосе. И уже сейчас надо думать про адаптацию, что мы можем сделать, как йога может помочь человечеству стать космическим человечеством, или как Константин Эдуардович говорил, как он говорил, лучистым, или как-то вот у него какая-то красивая фраза была, человечеством. И вообще, по какому пути пойдет человек? Сейчас мы меняем природу под себя. Неохота карабкаться по ступенькам, изобрели лифт. Неохота пешком ходить, самодвижущаяся повозка у нас мчит. Понимаете, да? Неохота нам готовить еду, фастфуд придумали. Мы меняем окружающий мир под себя. Но это однобокий подход. Он нужный, йога ничего против этого не имеет. Но его бы компенсировать еще изменением себя под природу. Потому что когда мы улетим в космос, где жесткое излучение и так далее, вполне возможно нам придется действительно овладеть теми сверхспособностями, о которых так часто упоминается в йоговских трактатах, когда йоги демонстрировали сверхвозможности. И вот если мы научимся управлять своим телом и приспосабливаться, адаптировать его под какие-то космические вызовы, ведь этого не избежать. В конце концов, когда мы вышли на поверхность Земли, рыбы вышли, ведь они тоже попали совсем в другую среду обитания и не поменяли свое тело. Кто мешает вам взять и поменять тело? Я вот с товарищем тут разговаривал, вот старый анекдот, что ну как плохо, вот человеку есть надо по утрам. А было бы вот, как автомобиль, налил стакан бензина, хлоп, и все, и весь день сыт. Ведь с энергетической точки зрения то же самое, съели вы там бифштекс с бутербродом, да, или какие-то другие такие вот вещества, в ходе метаболизма которых выделяется при окислении с кислородом энергия. Ну, какая-то действительно небольшая часть идет на строительство нашего тела, но большая часть идет на энергетический. Ну, кто мешает, да, перестроить наше тело? Это звучит сейчас как фантастика. Но начиная считать йоговские древние трактаты, это упоминается как один из шагов на пути духовного развития. Да, ну вот тогда-то у тебя там откроется такая сверхспособность, потом другая, потом третья. Причем описывают это так обыденно и даже где-то скучновато. Вы знаете, вот раньше были эти инструкции по эксплуатации там холодильников, пылесосов. Читаешь там на такой-то страничке, значит, может быть так-то и так-то, то-то и то-то. Вот читаешь эти книжки тоже по йоги. Поэтому глобальная такая вот, как глобальный вызов вам, как преподавателям йоги, это действительно, во-первых, делать так, чтобы у людей росли их интеллектуальные, моральные, физические, психические возможности, они легче изменяли мир вокруг. Но в то же самое время, чтобы вы, как преподаватели, давали им такие практики, чтобы они медленно подходили к этой возможности использовать то, что заложено в нас, и то, что мы не используем. Сверхвозможности внутри каждого из вас. Внутри нас гигантский потенциал. Об этом писали йоги. Хотя они особо стремились его использовать. Вероятно, еще время не наступило. И так, в общем-то, на планете Земля можно было особо не меняться, но если мы идем в космос, придется. Вот сейчас Илон Маск собирается, значит, куда он там, на Марс лететь, колонизировать. Он без йоги не обойдется. Ну стоп, без такой психофизической системы самопознания и так далее, я не вижу будущего у человечества. Вот опять же, русскоязычная йога. Призываю, раз уж здесь Сергей Павлович, которому, значит, отсидел на Колыме, которому следователь этот челюсть сломал на допросе бутылкой, нет, графином. Раз, это Фирсов этот, один из изобретателей танка, ты сейчас вот все, вот сейчас фильм вышел, танк Т-34, все радуются, все ура, ура. Знали бы вы биографии тех, кто его создавал. Один, кстати, потом эмигрировал, по-моему, в Канаду, что ли, вот остались мемуары, почитайте, как там расправляли. А генетики, кибернетики после войны, как их это прессовали. Ой, да, так что, тем не менее, все равно Сергей Павлович вывел Юрия Алексеевича в космос, и мы были первые, кто вышел в космос. Это награда, справедливость с высших сфер духовных, что несмотря на самые чудовищные и адские условия жизни в стране победившего социализма, люди здесь сделали сверхрывок. Почему бы вам не сделать открытые йоги? У вас есть все самое лучшее с Запада. Система университетов с Востока, древние знания, которые наши братья и сестры индусы делятся с нами открыто. Там индусы половина не знают того, что вы знаете. Плюс наше наследие йогов-шестидесятников, умение в самых суровых условиях через тернии к звездам. Соедините все это вместе, сделайте новый, как говорится, этот самый... Слово в истории человечества, цивилизации. Помните, все в ваших руках. Как захотите, как сделаете, так и будет. А не будет, ну просто сдохните, как многие. Что тогда вообще было рождаться? Что жизнь жить-то? Не, ну понятно, отдать долг предкам, это святое. Ну, долг долгом, ну рано или поздно-то отдадите. А что останется после отдачи долга? Ваш свободный ресурс. Что, так и смотреть на этих обезьян кругом? Нет. Надо прогресс какой-то, понимаете, делать, осуществлять. Еще раз, потенциал йоги гигантский. Мы здесь, у нас вон трактаты лежат, мы их переводить не успеваем. Некоторые на санскрите еще. А их адаптировать, понять, внедрить. Это гигантская работа. Это над собой, что называю. Я в свое время над собой эксперименты ставил. Вот эти вот все йоговские эксперименты тоже понасмотрелся, что-то вдруг там протыкают себя, там, взял иголку, помню, в школе еще учился, хлобысь себе, значит, это самое. Ну, не призываю, да, не надо, это, в этом ничего нет. Но, понимаете, отношение такое должно быть познавательное, что вы вперед идете, вы за собой ведете человечество, а не смотрите, не скулите, как там плохо, там нам все мешают, всегда мешали. Вот у нас там наши правители мешают, они всегда мешали. Вот там, значит, за границей злыдни, они всегда там были, да, ну, для тех, кто верит это самое. А за границей, как ни странно, мы для них злыдни, понимаете? Вот такая вот зеркало, тоже ситуация, да. Вот, поэтому йога это предельный гуманизм. Помните, и предельный прогресс. Ну, я отвлекся. Еще вопросы. Йога преподавания у вас чудеснейшее. Это ключевой ваш это. Вы, когда вы были допущены, сколько, какая у вас сейчас неделя? 119. Стой, стой. 119. 119. Вот 108 до 108 недели на вас вообще смотрели, как, не знаю, на случайных людей. Насколько важная йога, что после этой йоги у вас открывается, вот это вот, знаете, вот это вот все, вот это вот мишура его приемы там за 2 месяца вам, или там за неделю вы сейчас станете, а тут вот мне реклама, как это, иди на преподавателя йоги, как-то еще даже так коряво написано, неделька и все, и в дамке, ну что, ну кого, ну давайте сейчас будем это... Физиков, математиков за неделю готовить. А что там? А за 3 дня слабо. Программиста давайте за ночь это самое. какого-нибудь там, чтобы разбирался в архитектуре программирования. Понимал, почему один оператор надо применять, а другой ни в коем случае. Так, ну, давайте еще вопросы на связи. Друзья, я прошу вас, опубликуйте сегодня же эту лекцию. И я прошу вас, йога, экзамен в открытой йоге – это праздник задать вопросы. Потому что нет возможности на них и желания отвечать. Ну что просто так вот это отвечать, если люди дальше это не понесут? Уже и так весь интернет забит всем, чем не попадя. Вопросы. Вы помните, да, йога преподавание вполне конкретная йога. И там есть вполне конкретные моменты. И если они не будут, что называется, выходить за некое... Вы помните, там есть закрытые части, которые мы в открытый доступ не даем, только лишь потому, чтобы... А то начнут сейчас это неправильно, не то, что там украдут и сами будут пользоваться, а неправильно вырвано из контекста, если начнет жить. Вот это плохо. Поэтому здесь, конечно, есть своя такая принцип открытости и принцип закрытости, принцип тайны и принцип свободного распространения. Поэтому на каких публичной части мы на какие-то публичные вещи отвечаем, а то, что уже наша внутренняя кухня, ну, это наша. Так вот, есть ли еще вопросы? Задаем. А то ведь сейчас эти злые преподаватели. А вы помните, да, что должен быть конфликт. Если нет конфликта между студентом и тем, кто принимает у него экзамен, нет процесса обучения. Открытая йога – самая антикоррупционная йога. Потому что здесь никто ни в чем, ни в ком не заинтересован. Здесь нет составляющей интереса. И сейчас ваши старшие товарищи будут, что называется, вас это грызть. И не делать скидку на вашу 100, какую там, 19-ю неделю. Сейчас они вам покажут это самое. Но зато потом вы ничего бояться не будете. Тяжело в учении, легко в бою, помните, Александр Васильевич Суворов. Как это? Мы русские, какой восторг! Вот вы должны, мы русскоязычные йоги, какой восторг! Понимаете, да, это было высказывание в афоризмах Александра Васильевича. Так, задаем. Задаем. Нету, да? Так, а время сколько? Час прошел. Час прошел. Так, ладно, а пока все думают, вообще вопросы, вы помните, на этом празднике в первую очередь вопросы по предмету сдаваемому, а потом на все сопряженные, сопутствующие предметы. Есть ли? Что спросить? Да. Вот, поближе, погромче, а то там наши эти товарищи... Помни, что в момент преподавания ты само сознание, сама энергия абсолютно. Чем больше ты будешь находиться в этом состоянии, тем быстрее ты раскроешься. Поэтому преподавание йоги есть высшая йога для тебя. Быть смелым, сильным, радостным. Вы могли бы его немножко раскрыть? Да, но видите, вот эти вот уже афоризмы начинаются, они на грани открытых и закрытых. Почему? Объясню. Это уже... Те поучения, у нас сегодня лекция, лекцию так еще раз назовите, тайные, как, вот, как там вначале, тайные поучения открытой йоги, в йоге преподавания. Вот этот афоризм на грани открытости и закрытости, ну вы понимаете, вы изучали. Почему? Для тех, кто не в курсе, объясню. Потому что есть классическая йога, а есть быстрые методы в йоге. Преподавание йоги есть быстрый метод в йоге, со всеми вытекающими последствиями. Если везде готовят преподавателей за 3 дня, за 2 недели, за 2 месяца, здесь с вами вообще никто разговаривать не будет, если вы не выживете хотя бы 108 недель, вообще вы случайный человек. А вообще говоря, на бакалавра учиться 4 года. Некоторые говорят, а как 4 так много? А 40 лет не хотели учиться? Поэтому за 4 года нельзя сделать преподавателя йоги, если не пользоваться элементами методики так называемых быстрых методов йоги. То есть из самого названия звучит расшифровка, что это те методы, где фактор времени как бы в твоем распоряжении, ты можешь его сжимать, а можешь растягивать. Так вот, элементы быстрых методов йоги подразумевают некую такую очень интересную философию, совершенно неочевидную для нас с вами обычных людей, что в момент преподавания исчезает, ну, если ты идешь методом, быстрыми методами, а для этого, вы помните, вы должны принять три принципа йоги, иначе, если вы их не приняли, вам впрок эти быстрые методы не пойдут. Вот еще одна причина, почему мы некое наставление не обнародываем. Потому что если человек не принял три принципа йоги, ну зачем ему? Зачем ему эти все эти знания, понимаете, да? Ну зачем формула Эйнштейна Е равняется МЦ в квадрате, если человек никогда не изучал математику? Бессмысленно. Так только путать будет. Вот. И здесь мы как раз касаемся непосредственно методики быстрых методов. Она вполне конкретна. Если в полном объеме, долго. Вот в магистратуре только лишь мы касаемся быстрых методов так в расширенном варианте. Ну, потому что там высшие разделы йоги изучаются, как правило, которые в зале не преподаются. Ну, очень редко, когда в зале что-то из высших преподается, потому что спроса нет, людей нет. Не потому, что даже, что это секретно. А здесь у вас нет времени, конечно, в полном объеме изучать быстрые методы йоги. Но без элементов вы не станете преподавателем, потому что 4 года не хватит. И тут начинается очень интересная философия. Вы как бы берете себя из будущего. Ну, вдумайте, я сейчас говорю сложные вещи, я сам их не понимаю. Я как почтальон Печкин где-то взял посылку, принес, где-то услышал, где-то меня учили, вот дальше передаю. Учитель физики может, опять же, преподавать теорию относительности, но не ждите, что он в ней разбирается, там, так же, как Эйнштейн. Так вот, этот афоризм как раз вот про вот эти вот, такие, как бы, знаете, психологические аспекты осуществление методов быстрой йоги, что все, ты уже совершенен, ты гость из будущего. Помните, фильм даже, по-моему, был «Гости из будущего», что ли, назывался? Акир Булычев написал, по-моему, это произведение, фантаст такой был. Вот представьте, вы не вы, а вы гость из будущего, это самое, который пришел в прошлое поддержать, чтобы это прошлое состоялось, и чтобы наступило будущее. Я понимаю, сложно, я понимаю, тяжело об этом вообще и понимать, и говорить. Я понимаю, что там эти трактаты йоговские, когда их читаешь, там медитировать на каждый афоризм надо там год. Вот. Но без этого... А потом это... Чем хороша йога, преподавание открытой йоги? Обычно одна и та же песня. Человек приходит учиться, многое кажется непонятной чушью. А потом по мере того, как он начинает через себя пропускать, он понимает внутреннюю логику, ну как бы переживает, переоткрывает. Да? И потом все переоткрывают, и потом, когда вы начнете преподавать, это до вас начнет, ну как, доходить. Причем вот такие какие-то, знаете, даже вот словами не скажешь, а ты начинаешь понимать, что имелось в виду в этом том или ином афоризме. Вот. Но там вот последнюю часть, вот мне последнюю часть, я очень такая тоже хорошая, несколько слов скажу. Это про сознание энергии? Да. Помни, что в момент преподавания ты само сознание Шива и сама энергия Шакти Абсолюта. И чем больше ты будешь находиться в этом состоянии, тем быстрее ты раскроешь себя. Поэтому в преподавании есть йоги, есть высшая йога для тебя. Вот это совершенно непонимаемое идиотами, как на Востоке, так и на Западе. Нет, в Индии, в закрытых школах, вообще в нормальных школах йоги это понимается на все 100. А вот в то, что в Индии для внешнего потребления, для богатеньких иностранцев, там они, ну, в общем, там этого вряд ли найдете. Так вот, преподавание йоги – это сама по себе практика йоги. Причем практика быстрых методов. Логика простая. Помогая другим, ускоряя их, как сказать, развития, высшие силы ускоряют твое. И в момент преподавания ты являешься проводником. Я вот не очень, может быть, удачное слово, но другое все равно не знаю, какое сказать. Какое еще можно слово? Аватар, проводник, что там еще у нас есть? Воплощение. Олицетворение. Ну, в общем, нет разницы. То есть, грубо говоря, если ты кому-то помогаешь, то, по сути дела, помогаешь не ты, помогает Вселенная через тебя, тем людям, которые пришли в зал. И поэтому, если Вселенная помогает через тебя людям, которые пришли в зал, они автоматически тебя трансформируют. Хочешь ты или не хочешь этого. Это очень... Вообще, на самом деле, друзья, вот почему еще вот раньше был такой анекдот, что там йога в среднем преподавалась преподавателями полгода. Потом они перегорали. А невозможно этот ток большой силы и напряжения пропустить через себя, оставаясь, как говорится, с какими-то изъянами, знаете, да? Невозможно, что этот поток чистит тебя. И ты в этот момент начинаешь очень быстро трансформироваться, очень быстро расти. Как личность. Вот сейчас вот везде все эти личностного роста, личностного роста. Да помогай другим и будешь личностно расти. А там они всякую чушь. Давайте там учиться ораторскому искусству, охмурению других. Там, и так далее. Да помогай другим. И Вселенная тебе поможет. Ну хотя ораторское искусство тоже полезное. Вот, но только не само. То есть лучше бормотать что-то несвязное во благо помощи, чем красивые, но пустые эти самые озвучивать фразы. Вот, поэтому, но это еще раз, это вас ждет. Это вас все ждет. У вас впереди интереснейшая книжка под названием «Преподавание йоги». Вы будете читать, и каждая глава будет открываться вам. Совершенно великолепно. А потом еще для вас важнейшая вещь. Вот сами запомните. И вы же скоро будете сами готовить тоже преподаватели открытой йоги. Вот придут к вам учиться на спецзанятия, сами будете это. Что это такой праздник, когда у тебя есть возможность преподавать. Что иногда преподавание, как кажется, оно тебя сбивает с толку, оно мешает. Допустим, ты переоткрываешь какую-то йоговскую практику, работаешь на себя в медитации, и ты ой, блин, идти преподавать, йогу преподавать, да не, лучше я сам на себя поработаю, больше что-то переоткрою, помедитирую там и прочее, прочее. Вот. Бывают такие эпизоды в жизни, когда вроде как преподавание в тягость. Но потом, ну ведь, понимаете, в вашей внутренней работе у вас будут сменяться какие-то периоды побед с периодами затяжной обороны со своим неведением. И вот в этот период затяжной обороны, если вы преподаете, у вас жизнь становится размеренной. Вот вы хоть немножко, но что-то полезное делаете. Да, вы, может быть, в своей медитации ну, не сделали прорыва, на который рассчитывали. Но, значит, если вы каждый там период времени преподаете, общаетесь со студентами, с теми, кто к вам пришел на занятия, даете, вы понимаете, что вы все равно растете. А потом, конечно же, и внутри, вот у Ричарда Фейнмана, это Нобелевский лауреат, чудесный дядечка, американский физик, у него есть книжка, она называется «Вы, конечно же, шутите, доктор Фейнман». И там есть как раз глава вот этому, посвященная преподаванию. Вот всем домашнее задание, найдите эту главу, она где-то в середине книжки, после описания, как он сейфы вскрывал. А Фейнман был один из создателей американской атомной бомбы и очень любопытно описал там некую внутреннюю кухню. А вообще говоря, он потом пошел работать, ну как в том числе и преподаватель, вот эту он психологическую сторону очень красиво описал, ну в частности как преподаватель физики, но это универсальная вещь. Найдите эту главу хотя бы, прочитайте, вот я был в книжном магазине, вот напротив нашей Лубянки, ну где это, КГБ, НКВД сидело, там, или Библиоглобус. И, по-моему, Московский дом книги тоже, да, я видел, книжка называется. Вы, конечно же, шутите, доктор Фейман. Прочитайте сами, почитайте детям. Вот, вот там описан этот психологический момент, что ты преподаешь, и ты медленно сам растешь, даже не замечая. Так, ну ладно, дальше идем. Давайте, у кого еще чего? У меня еще чуть-чуть времени. У вас сейчас праздник экзамена, вы помните? Суровый праздник. В открытой йоге единственный праздник такой. Это экзамен. Вопрос из билета. Да. Как подготовиться к поступлению знания? Еще раз. Как подготовиться к поступлению знания? Ну и что, вам не говорили как? Говорили. Ну а в чем вопрос тогда? Еще. Я озвучил еще. Не, друзья, я повторять то, что у вас на этих самых, на занятиях не буду. Я буду только отвечать на те части, на которые вы не получили ответ. Или что-то оказалось неясно. Иначе и у нас экзамен превратится в лекцию. Конкретно что там непонятно было вот в тех рекомендациях? Все понятно или ничего не понятно? Ну, подумать. Да, но только уже поздно думать, потому что сейчас экзамен начнется. Сейчас коварные эти ваши экзаменаторы, они вот все уже это пометили вопросик. Сейчас каждому он достанется, точно. И тому, кто спросил в первую очередь, от всех трех консилиумов. Так, давайте, на связи кто-нибудь есть? Значит, еще раз, наши, кто на связи, следите за расписанием, следите за трансляциями, когда экзамен. Значит, подключайтесь. Вы помните, что на эти трансляции всех допускают и вольных слушателей, и невольных слушателей, да, вот. Поэтому следите, когда экзамен. Еще раз, экзамен это не кулуарное дело. Как ваша группа называется? Атма. Это не кулуарное дело группы Атма. Это вселенского космического масштаба действия, на которое, вообще говоря, имеют право приходить кто угодно. Чтобы у вас в тонусе. Кстати, одна из составляющих быстрых методов, я уж, раз уж тайные знания, вы помните, да, обязательное тройное ингредиент должен быть в действии. Ведущие, ведомые зрители. Понимаете? Так вот, сейчас может набиться полный зал вольных слушателей или невольных слушателей, и все. И знаете, как стыдно перед невольными слушателями. Ну, хотя, правда, не на все, конечно, части мы их пускаем. Но на часть открытую мы пускаем. Так-с, еще у кого? Чего? Давайте. Йога-преподавание, аж называется, дорога как жизнь. Да. Значит, такой вопрос. Йога-преподавание, да? Значит, получается, как что-то научился, сразу быстро передавать. Ну, такой принцип, да, у нее? Нет, это не у нее принцип. Йоги преподавание – это вообще преподавать, а в зависимости от ситуации, но всегда будь готов, что бы ты ни изучал, сразу же думай, как ты будешь преподавать этим другим. Это не значит, что вот что-то услышали, выбежали, первого попавшегося поймали, и все, вот сейчас я тебе буду преподавать. Иногда это будет неуместно, неуместно давать людям знания те, которым они не готовы, или если у человека базы нет, а ты ему сложные вещи говоришь, это также неуместно. Но, с другой стороны, если возникнет потребность, ты должен тут же изложить то, что хоть вот сегодня сам изучил. Вот здесь такой акцент. Вопрос, значит, следующий. Вот, оттолкнуться просто от насущного, то, что, вот, допустим, долг, да, созданный, ну, всеобщий долг, в общем говоря, который в долларах, ну, американский, да? Мы про йогу или про американский долг, я не... Ну, хорошо, ладно, давайте, американский, это моя любимая тема. Да, ФРС, да, американский. Да. То есть, я имею в виду, что быстрые методы, если они как-то работают со временем, да, они исключают фактор времени. Долг накапливался, допустим, ну, лет 100 примерно, чуть больше 100 лет. А есть, сейчас вопрос стал, как его отдавать, значит, отдавать его, ну, грубо говоря, значит, так как накапливался, я не знаю, возможно ли это вообще, не знаю. Вопрос, ну, с точки зрения йоги, можно ли, используя методы йоги, помочь американцам выплатить долг, который они, значит... Да, это... помочь, значит, как-то американцам косвенно себе, ну, используя быстрые методы. Ну, давайте, ну, как бы я не хотел, если честно, конечно, да, немножко привязываться к нашей текущей ситуации, мы... имеет ли смысл? Вот, но это скорее вопрос из области быстрых методов, да, то есть давайте-ка мы лучше этот вопрос запомним, потому что если я сейчас начну, конечно, я могу что-то сказать, я могу поумничать, но это, знаете, собьет впечатление от первой части нашей лекции. Давайте это более в частном порядке, что я по этому поводу думаю. А вообще это, конечно, одна из самых интересных тем, и она совершенно не очевидная. Если ты кому-то должен, и очень долг набирал, это долго. А можно ли, как говорится, расплатиться сразу? Помните, как это самое, в сталинских этих войсках был приказ 227, ни шагу назад, и сзади заградительные эти, как его, заградительные отряды. А еще был штрафбат. Вот. Но до первого ранения считалось, что все, кровь потекла, искупил, смыл позор кровью, да? То есть... Конечно, если с этой точки зрения смотреть, ну, понимаете, здесь это же вопрос, ну, что такое деньги? Если вот свести его только к деньгам, ну, деньги — это бумага резаная, потенциал. Вот. А если свести долг как к чему-то более такому серьезному, как некой такой пронической обязанности. Ведь в конце концов, вспомните, СССР была сверхдержавой. Где она сейчас, эта сверхдержава? Пришлось расплатиться по долгам. Собственно, когда начали выплачивать долги, вдруг поняли, как все резко просело. В первую очередь, почему резко просело? Из-за деморализации. Вдруг, когда народ осознал, что сколько народу невинного порезали, поубивали, причем своих же. Да, вот это само осознание своей бывшей, ну, как сказать, вины, несправедливости, что хоть, помните, да, Виктор Степанович Черномырдина, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот точно так же и здесь, ведь на самом деле это сплошь и рядом типичная ситуация, ведь когда какие-то экономические даже схемы, ведь хотели как лучше. Вот опять же, ну я не хотел на эту тему говорить, но вот если даже на нее коснуться, ведь откуда взялся этот внешний долг, друзья? Откуда вообще эта система взялась? Это 33-й год, Рузвельт пришел к власти, у него был выбор, либо фашисты приходят, либо коммунисты в Америке. Это сейчас нам кажется, что Америка такая белая и пушистая. А демонстрации были, во-первых, прокоммунистические, во-вторых, фашистское лобби было очень большое. Надо было как-то решать. Нашли красивую схему, вот эту вот, ловкость рук с ФРСом, с печатанием ничем не обеспеченных денег. И Рузвельт как-то хитро разрулил эту ситуацию. Но нащупал, вроде как, источник непонятно откуда взявшихся денег. Ну, до сих пор это вращается. Но это моя интерпретация, она к йоге не имеет отношения. Моя личная точка зрения, я, в общем-то, не специалист такой. Ну, в плане того. Ну и опять же, вот долг в США. Но ведь он же тоже был не просто так. Точно так же, как и во время построения коммунизма. Тоже ведь верили, думали, что делают что-то лучше. А потом это все деградировало. Тяжелый вопрос. Давайте лучше мы что-нибудь попроще. Тут вопрос поступил. Да. А, поступил вопрос. Ура. Да, как делиться бхавой во время преподавания занятий, если у преподавателя ее нет в этот момент? А никто не предполагает, что, значит, это самое, как его, вообще, что вы будете делиться бхавой. Вы должны исполнять свой долг. Понимаете? Не надо, бхавы без вас хватит от поучения облака школ. Вы что, сами что ли йогу придумываете? Нет. Вы почтальон Печкин, который принес, значит, что, посылку. У почтальона Печкина может быть мрачное настроение, а в посылке подарок. Вам-то что из себя корячить? Зачем корячить? Нет, ну конечно, не надо там с мрачным медвежьим, знаете, лицом смотреть, вот как... Советские люди его сразу же по взгляду определяют. Мрачное такое пристальный взгляд чекиста на недобитую сволочь. Вот, да. А ну, на Западе люди, вот мы не улыбаемся. Иностранец приезжает, везде улыбается, везде, а мы мрачно смотрим. Почему? Ну, потому что на вас бы напали в 41-м без объявления войны. Вы бы тоже бы потом после этого мрачно на всех смотрели. То есть, да, так вот никто не требует от вас, как это самое, выжимать из себя то, чего у вас нет. Старайтесь убрать свою личность. Будьте тем водопроводным краном, по которому течет, что называется, облако школы или послание это от этих махатм, учителей человечества, если уж на то пошло, или от высших сфер, не знаю чего. Вот. А зачем себя-то насиловать? Не надо. Ну, то есть, поэтому лучше держаться нейтрально, ну, если вас не распирает действительно от бхавы. Помните, аскетизм внутри, бхава снаружи. А ёпта вы не свою. Думаете, вот я вам сейчас что-то здесь говорю. Чё, я сам что ли это придумал? Почему меня ставят в тупик там вопросы про ФРС США там, или про долг? Потому что тут я начинаю подмешивать свою личную глупость со всем тем, что до этого там я изучал. Очень тяжело остановиться, потому что несёт. Вот. Поэтому для вас вопрос не в том, чтобы бхаву свою там генерировать, а в том, чтобы свою интерпретацию еще не до конца продуманную вплетать. К сожалению, это типичная ошибка преподавателей, когда начинают личные какие-то свои кармические переживания там, и взгляды подмешивать. Без этого, опять же, никуда не деться. Вот русскоязычная йога, ну куда нам деться без нашего прошлого? Никуда. Мы волей-неволей все равно внедряем. А в йогу, значит, это самое, наследие йогов шестидесятников. Ну, вопрос внедрять что-то уместное. Вот, поэтому, а никто не заставляет вас это самое, знаете, вот эта вот голливудская улыбка, все хорошо было, а завтра еще лучше, никому она не нужна. Ну и свирепое, мрачное выражение лица, кругом враги, сейчас всех застрелим, пересажаем всех. Вот, тоже не должно быть, понимаете? Ну, вот здесь такая как бы философия. Так, еще время у нас подходит к... Нету, да? Ура! Нету ни у кого ничего. Ну, на связи. Молчат. Значит, ну, еще раз поздравляю вас всех. Помните, что после экзамена по преподаванию у вас наступит уже практика преподавания, уже непосредственно в бой пойдете, постепенно, сперва как на подхвате, сперва будете кому-то ассистировать, ну, в зависимости от того, конечно, как скажут, сложится у вас ситуация, но помните, то еще раз, практика и опыт, реальный опыт под надзором старших, одна из самых ценных вещей, которая есть. Знания только лишь тогда, а не знания, когда они в жизнь перетекают. Так, значит, давайте еще раз, просьба опубликовать вся архивная информация на сайте openyogaclass.com. И как стать преподавателем йоги. Набор, кстати, на следующий год опять же начинается. Начинает скоро работать подготовительная группа. Группа, скорее всего, начнет... Ну, следующая группа заниматься с октября месяца следующего... Нет, этого уже года. Года, опять же, на сайте openyogaclass.com. А также смотрите на YouTube-канале, если лениво по сайтам. Так, нажимаем на кнопочку и переходим к очень тайным поучениям.